оливка выпита мартини, оставив терпкий вкус на языке. Она любила с косточкой маслины и этот столик в тесном кабаке. Стелился запах дыма и парфюма, совсем чуть-чуть кружилась и голова от алкоголя, музыки и шума, выхватывая редкие слова. Стелился запах дыма и парфюма, совсем чуть-чуть кружилась голова от алкоголя, музыки и шума, выхватывая редкие слова. Официант, еще бокал мартини, и взгляд в упор до взрыва по зрачкам. На это попадаются мужчины, подстреленные взглядом милых дам. Она пьет залпом, жадно, ненасытно, и смотрит безразлично в пустоту. Ей все равно, и ей уже не стыдно на ночь продать за деньги красоту. Она пьет залпом жадно, ненасытно, и смотрит безразлично в пустоту. Ей все равно, и ей уже не стыдно на ночь продать за деньги красоту. На ночь продать за деньги красоту. Горчит оливка, горчит оливка, горчит оливка, выпита мартини.